День у Наташи тоже прошел довольно однообразно. Правда, в отличие от Ланы, она за Алиорна не переживала, знала, что тот будет в полном порядке. Вместо этого она нет-нет, да и бросала недовольные взгляды на запечатанную заклинанием дверь. «И зачем было меня запирать?» – размышляла девушка. «Вроде я никогда не была склонна к побегам». И от подобной несправедливости было вдвойне обидней. Хотя понять Анхайлига Наташа тоже могла. Муж ведь и впрямь опасался за них обеих. И в конце концов имел полное право на установление режима повышенной безопасности. После собственной смерти-то. «Все, хватит. А то так недолго к вечеру совсем издергаться». Оборвала ненужные размышления Наташа и подошла к рабочему столу, за которым не так давно заполняла формуляры. Там царил легкий творческий беспорядок, с которым стоило разобраться. Заодно Наташа решила убить время до возвращения Анхайлига. Правда, порядок был наведен довольно скоро, и оставшееся время пришлось банально провести в дремоте на кровати. В обед, как и обещал, ненадолго заглянул Анхайлиг. Быстро снабдил жену едой и снова ушел. На разговоры некромант был не настроен, поэтому вторую половину дня пришлось продолжать мучиться в неведении о ходе расследования и успехах Алиорна. Когда же вечер начал плавно переползать в ночь, Наташа окончательно сдалась. Раздевшись, девушка забралась под одеяло и закрыла глаза, давая организму возможность провалиться в дрему. Звук аккуратно прикрытой двери, хоть и тихий, заставил Наташу очнуться. Девушка, как ужаленная, подскочила на кровати и с требовательным ожиданием посмотрела на вернувшегося Анхайлига. «Ну как?» – спросила она. «Продуктивно». Устало выдохнул муж и сел рядом на кровать. «Алиорн расправился с заказчиком и принес доказательства вины еще нескольких высокопоставленных предателей в Вельске и Кармении. Первому советнику теперь тоже не отвертеться, как и Миротриэлю». «Он тоже?» – удивилась Наташа. «Я бы сказал, что он один из основных», – откликнулся Анхайлик. Наташа откровенно не понимала, как светлый эльф вообще мог связаться с подобным делом. «А Миротриэлю-то это зачем?» – спросила она. «Он крайне ненавидит темных. С заказчиком покушений на Ланатиэль он познакомился около года назад. Наш карминский приятель убедил его, что родственников Ульриха и темных эльфов стоит стереть с лица земли. Но и о твоей смерти была определенная договоренность», – проговорил Анхайлик и резко помрачнел. «В общем, Миротриэлю крайне повезло, что на допросе присутствовал Ларниндель, иначе живым он оттуда не вышел бы». Наташа порывисто обняла мужа и с удовольствием ощутила, как ее обнимают в ответ. После рассказа мужа все стало на свои места. Миротриэль, как заместитель главы Академии Лютиена, имел все допуски для того, чтобы провести в замок достаточное количество наемных убийц. И, кроме этого, мог очистить крыло от посторонних, спровадив всех в местные купальни. Да и полог тишины, чтобы скрыть нападение, столь сильный маг вполне мог поддерживать до конца сражения. И толкнул меня наверняка тоже он. «Да, если бы не Анх, мы бы не выжили», – заключила Наташа и крепче прижалась к Анхайлигу. Некромант легко уловил нервное состояние жены и успокаивающе провел рукой по ее волосам. «Теперь все закончилось. Все предатели обезврежены, а главное – отрублена их голова, в самом буквальном смысле слова». «Угу», – слегка успокаиваясь, согласилась Наташа. «Действительно, хорошо все, что хорошо кончается. О будущем беспокоиться тоже не стоило. Оно будет таким, каким и должно быть. И к инквизиторам она больше не вернется». Провелькнувшая мысль о судьях напомнила Наташе об Адриане. Пожалуй, уже стоило его освободить от обязанностей, а себя от нелегких мыслей. «Наверное, пора отпустить Адриана. Мне больше ничего не угрожает, и ему совершенно не обязательно оставаться рядом со мной». «Я только за», – согласился Анхайлик. «Но ты вроде бы очень не хотела, чтобы он погиб». «Он не погибнет», – уверенно заявила Наташа. «В конце концов, я ведь просто могу приказать инквизиторам, чтобы не смели его убивать». «Как знаешь. Вот только сильно сомневаюсь, что он сам захочет жить». «Глупости». Наташа нервно передернула плечами. Да, может, какое-то воздействие мы на них и оказываем, но не настолько сильное. Ната, я чувствовал его эмоции. А я сказала глупости. Девушка резко схватила халат и, набросив его, решительно направилась к двери. Анхайлик тяжело вздохнул, но задерживать жену не стал, только без особой надежды заметил. «Ната, ночь на дворе». «Плевать!» – рыкнула та. «Я разберусь с этим прямо сейчас. Снимай 100 замков и дай мне выйти». И вновь проявив весьма несвойственную характеру покладистость, Анхайлик не стал спорить. Магическое плетение, подчиняясь приказу магистра, рассеялось. Вот только Наташа на странное поведение мужа внимания не обратила, а тут же выскользнула в коридор. Дверь за ней закрылась. А некромант, глядя ей вслед, довольно улыбался. Ему было абсолютно все равно, что в итоге случится с инквизитором. Главное, чтобы тот как можно быстрее исчез из жизни его жены. Выйдя из комнаты, Наташа огляделась. Не столько, чтобы найти Адриана, он-то как раз был рядом, у противоположной стены, а для того, чтобы понять, есть ли в холле посторонние. На первый взгляд в коридоре было спокойно. Однако говорить вот так просто, когда в любой момент может кто-то выйти или услышать? Наташа слегка нахмурилась, размышляя, стоит ли, но потом все-таки решилась. «Адриан!» – тихо позвала она. «Нам надо поговорить. Скажи, а ты можешь установить полог тишины?» «Разумеется». Светловолосый судья кивнул и приблизился, а в следующий момент вокруг них развернулось мерцающее магическое покрывало. Сейчас, когда инквизитор находился буквально в шаге от нее, девушка чувствовала, как сильнее начинает биться сердце. «Хватит, пора с этим заканчивать», — резко осадила она себя. «Иначе опять контроль потеряю и натворю глупостей. И объясняй потом Анхайлигу, что у Сульхи свои виды на жриц». Наташа глубоко вздохнула и со всей возможной решительностью произнесла заранее заготовленную речь. «Адриан, как ты знаешь, Алиорн убил того, кто готовил покушение на Лану, и заодно на меня. На данный момент лично для меня угроз не осталось, и с моей защитой вполне справится Анхайлик и слеза тьмы. Поэтому ты можешь вернуться обратно к инквизиторам». «Нет». Короткий, но совершенно неожиданный ответ заставил Наташу изумленно поперхнуться. Некромантка даже своим ушам не поверила. С ней спорили? Впервые не приняли ее решение как данность? «Как нет?» – растерянно переспросила Наташа. «Нет, вернуться я не могу». Бесцветно, но твердо сообщил Адриан и добавил, окончательно выбив девушку из колеи. «Я тебя не оставлю». «Он противится. Он называет меня на «ты». Я для него действительно больше не безличный голос». От осознания этого Наташе стало страшно. Неужели инквизитор и впрямь сошел с ума, как и предупреждал? «Я приказываю, Адриан». Однако даже спасительная ранняя фраза не помогла. Судья посмотрел на Наташу изумрудным, упрямым взглядом и, вопреки всякой логике, отрицательно качнул головой. «Выполняя твой прошлый приказ, я тебя едва не потерял», — отрезал он. «Больше такого не повторится. Я не могу допустить подобное еще раз. Это слишком... слишком больно». «Больно? Инквизитору, тому, кто должен быть бесстрастен, холоден, больно?» И Анхайлик говорил, что чувствует его эмоции. «Послушай», — нервно выдавила Наташа. «Со мной ничего не случится. Я это знаю точно. И я в самом ближайшем будущем намерена уехать в безопасное место». «Значит, я поеду с тобой», — раздался категоричный ответ. «Со мной? Да тебя Анхайлик убьет». «Значит, я умру». Наташа застонала и схватилась за голову. «Ты ненормальный, больной». «Да, я болен. Болен тобой». Молнии сверкнули в голове некромантки воспоминания 3-летней давности и та же самая фраза. Сульхи словно издевалась над ней. «Не надо, пожалуйста, не говори так», – жалобно прошептала Наташа. «Мне жаль, но я не могу иначе. Могу только умереть». «Не смей, Ты нужен! Ты обязан жить!» «Зачем?» «Послушай, у тебя еще полно дел!» Наташа судорожно вспоминала даты и события, прочитанные когда-то в книге судеб. «Ты знаешь, у тебя ведь есть сестра!» «Была!» — поправил судья. «А Мелинда мертва?» «Нет, не мертва, но умрет, если ей не помочь. Ты ведь хочешь ей помочь?» Этот вопрос Наташа задавала со страхом и с какой-то безумной надеждой на чудо. Да, инквизиторы отказываются от семьи и от дома, но вдруг? Ведь Адриан чувствовал. И в изумрудных глазах судьи неожиданно промелькнула легкая, почти неуловимая тень сомнения. Несколько мгновений Наташа, затаив дыхание, ждала его ответа, а потом инквизитор глухо, словно переступая через себя, спросил: «Как?» И Наташа начала рассказывать. Подробно, как прочитала в книге. О жрице Велиара, которая держит девушку, еще практически ребенка, рядом, чтобы в нужный момент принести в жертву. И о проклятии, которое еще предстоит снять. О том, где и когда он должен появиться. И самое главное, помогать так, чтобы не выдать себя. Никому, ни ей, ни окружающим, ни даже другим инквизиторам. Все это время Адриан слушал молча. Лишь во взгляде его все сильнее разгорался изумрудный огонь. «Видишь, сколько всего тебе необходимо сделать?» Наконец заключила Наташа. «А я буду в безопасности. Обещаю. Я не погибну, но и ты живи. Хотя бы ради сестры. Хорошо?» «Я помогу ей. И сделаю так, как ты хочешь», — в ответ произнес судья. «И я благодарен за то, что ты рассказала мне об этом. Но жить я буду только тобой. Всегда». Адриан взял ослабевшую руку девушки и легко, едва касаясь, поцеловал. Потом резко развернулся и быстрым шагом покинул гостевой холл. Ушел, как она и просила. Навсегда. Бледная и подавленная, Наташа вернулась в комнату. «Вижу, он ушел», — констатировал Анхайлик и, заметив состояние жены, обеспокоенно спросил: «Все в порядке, родная?» «В абсолютном», — выдавила та, после чего упала на кровать и разрыдалась. В том, что произошло, была виновата только она одна. Впрочем, видеть жену в таком состоянии Анхайлик не желал, а потому слезы долго не продлились. Не прошло и пары минут, как Наташа погрузилась в наведенный сон. Только убедившись, что она окончательно заснула, некромант дал волю чувствам и с силой ударил кулаком по стене. Такая реакция его жены на инквизитора злила и вызывала желание что-нибудь разрушить. Да, Анхайлик понимал, что это не ее вина, но легче от этого не становилось. Что ж, по крайней мере, он ушел. Это уже хорошо. Теперь необходимо просто не допускать никого из них к Наташе, а уж с этим он справится.